Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Джеймс Бонд начала 20 века, Сидней Рейли. Мастер покушений, любимец женщин, интеллектуал, террорист, человек без анкеты. Многие тайны его жизни не раскрыты до сих пор. Все верно. Большинство самых громких ваших дел связано с Россией. Самых интересных, да. Русский мой родной язык. А можно об этом поподробнее? Нет. Хорошо. Расскажите, где вас застала Октябрьская революция? В Китае, Германии или Польше. Какая разница? Но в апреле 1918-го я уже был в гуще событий. У меня были деньги и полномочия, чтобы сбросить большевистскую диктатуру. Но ведь главным резидентом были не вы. Считаете меня самозванцем? Большевики — это раковая опухоль. Любой ценой надо было уничтожить эту мерзость. Даже ценой мира с Германией, да с кем угодно. Любой ценой, понимаете? Британский посол Локарт верил в меня. Премьер-министр верил. Сидней Рейли тогда, в 18-м году, был в миллиметре от того, чтобы стать властелином России. Наполеоновские планы. Это вы говорите о заговоре трех послов? Трех послов? Французских и американских дипломатов пристегнули к делу большевики, чтобы избавиться от всех. Одним ударом, изящно. Но это была британская операция. Мы планировали арестовать Ленина и Троцкого, вывести этих монстров из страны. Но больше всего я хотел провести их по улицам Петрограда без штанов. Террор? Да, террор был необходим. Всколыхнуть это трусливое болото. Разрушить легенду. Легенда без штанов. Это впечатляет. Где вы собирались достать оружие и солдат? Морской атташе в Петрограде вышел на латышских стрелков, недовольных властью и готовых работать за хорошие деньги. Им нужна была Англия, чтобы добиться независимости своей любимой Латвии. Но деньги нужнее. Но восстанию помешали. Да, дилетантское покушение на Ленина и сэрки Каплан. На завтра чекисты уже штурмовали британское консульство в Петрограде. В Москве арестовали моих коллег. Есть версия, что британскую разведку с самого начала водили за нос. Заказчик покушения неизвестен. Вы его знаете? Нет. Вот и я не знаю. Но чекисты перехитрили вас и развязали красный террор. Есть несколько версий вашей смерти. Пусть они остаются версиями. Таинственный террорист, заговорщик, суперагент Сидней Рейли делал слишком крупные ставки в очень опасной игре и проиграл. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.